Джером Клапка Джером. Укрощение велосипеда. Как-то в Фолкстоне я познакомился с одним типом. Мы разговорились, и он предложил мне прокатиться на велосипедах. Я согласился. Утром я встал чуть свет, проявив завидную силу воли. Однако мой новый знакомый опоздал на полчаса. «На вид машина неплохая. А как она на ходу?» — было первое, что он спросил, появившись. «Как все мы», — добродушно ответил я. «Утром не догонишь, а после обеда еле тащится». Вдруг он вцепился в переднее колесо и яростно встряхнул велосипед. «За что вы его так?» — перепугался я. Я не мог взять в толк, что плохого сделал ему мой велосипед. Даже если он в чем-то и провинился, наказывать его имел право только я. Велосипед, как и собаку, вправе наказывать только его хозяин. «Люфт переднего колеса», — глубокомысленно заметил он. «А вы не трясите, и люфта не будет. Никакого люфта и в помине не было. Как люфтят колеса, мне хорошо известно». «Это может плохо кончиться. Ключ у вас есть?» Мне следовало бы проявить твердость, но я почему-то решил, что мой новый знакомый в велосипедах разбирается, и пошел в сарай за инструментом. Вернувшись, я застал его сидящим на земле. Зажав колесо между ногами, он крутил его, пропуская через растопыренные пальцы. Останки велосипеда были разбросаны рядом на дорожке. «С передним колесом что-то не то». «В самом деле?» Но такие люди иронии не понимают. «По-моему, подшипник полетел». «Не утруждайте себя понапрасну. Давайте поставим колесо на место и поехали». «Раз уж оно снято, стоит посмотреть, что там приключилось». Он говорил так, будто колесо снялось само. И прежде чем я опомнился, он где-то что-то отвернул, и тысячи шариков понеслись, обгоняя друг друга по дорожке. «Ловите!» — закричал я. «Держите! Не дай бог потерять хоть один!» Проползав с полчаса на животе, мы собрали ровно 16 шариков. «Будем надеяться», — заявил он, — «что не пропало ни одного. В противном случае ваш аппарат будет работать еще хуже». По его словам, когда отлаживаешь велосипед, самое главное — ничего не потерять, особенно шарики. Разбирая и собирая подшипник, шарики следует тщательно пересчитывать, проверять, все ли на месте. Я заверил его, что если мне доведется отлаживать велосипед, то я непременно последую его совету. На всякий случай я сложил шарики в шляпу, а шляпу отнес на крыльцо. Не скажу, что я поступил осмотрительно. Более того, я совершил глупость. Вообще-то идиотом меня не назовешь, но дурной пример заразителен. Затем отладчик сказал, что надо заодно посмотреть и цепь, и тут же стал снимать ведущую шестерню. Я попытался было остановить его, процитировав одного моего многоопытного друга, который как-то раз торжественно провозгласил: «Если у тебя полетела передача, продай машину и купи новую, дешевле будет». Так рассуждают люди, ничего не понимающие в технике. Разобрать ведущий блок — пара пустяков. Тут он оказался прав, надо отдать ему должное. Не прошло и 5 минут, как коробка передач была разобрана на части, а он ползал по дорожке в поисках винтиков. По его словам, для него всегда оставалось загадкой, куда деваются винтики. Только мы принялись искать винтики, как появилась Этельберта. Она ужасно удивилась, застав нас в саду. По ее расчетам, мы должны были выехать несколько часов назад. «Скоро тронемся», — успокоил ее велосипедных дел мастер. «Вот решил помочь вашему мужу аппарат отладить. Хороший аппарат. Только нужно кое-что подрегулировать». «Умываться ступайте на кухню. Я только что прибрала в комнатах», — предупредила Этельберта. Она сказала, что зайдет за Кейт, и если та дома, они поедут кататься на яхте и к обеду вернутся. Я готов был отдать суверен, лишь бы поехать с ними. Стоять и смотреть, как этот болван калечит мою машину, мне здорово надоело. Внутренний голос нашептывал мне: «Останови его, пока он еще чего-нибудь не натворил. Ты вправе защищать свою собственность от посягательств этого безумца. Возьми его за шиворот и выставь за ворота». Но обидеть человека я по природе своей не способен. И разрушительная деятельность продолжалась своим чередом. От поисков недостающих винтиков он отказался. Винтики, по его словам, обладают удивительным свойством находиться именно тогда, когда про них напрочь забываешь. Собрав шестеренки и кое-как закрепив коробку передач, он принялся регулировать цепь. Сначала он натянул ее так, что колесо перестало крутиться. Затем ослабил настолько, что она провисла до земли. Потом он заявил, что лучше оставить цепь в покое, а вместо этого поставить на место переднее колесо. Я раздвигал вилку, а он вставлял колесо. Через 10 минут я предложил ему поменяться местами. Пусть он держит вилку, а я займусь колесом. Еще через минуту велосипед упал, а он запрыгал вокруг ракетной площадки, зажав между колен пальцы. Совершая эти упражнения, он объяснял мне, что при установке колеса самое главное следить, чтобы пальцы не попали между вилкой и спицами. Я ответил, что совершенно с ним согласен, ибо по собственному опыту знаю, что это такое. Он перевязал пальцы тряпками, и мы продолжали работу. Наконец колесо встало на место. Однако стоило ему затянуть последнюю гайку, как он разразился громким смехом. «Чему вы смеетесь?» «Ну и осел же я!» Такая самокритичность мне понравилась, и я поинтересовался, что могло навести его на эту здравую мысль. «Мы же забыли про шарики!» Я стал искать шляпу. Она валялась на дорожке, а любимый пес Этельберты жадно пожирал шарики. «Ей пришел конец», — сказал Эпсон. С тех пор я его, слава создателю, ни разу не встречал, но звали его, если не ошибаюсь, Эпсон. Они из нержавеющей стали. Я ответил: «Если вы о собаке, то волноваться не стоит. На прошлой неделе эта псина сожрала шнурок от ботинок и пачку иголок. Инстинкт обычно их не подводит. Щенкам должно быть полезны подобные стимуляторы. Вот велосипед — дело другое. Вы полагаете, его ничто уже не спасет?» От природы Эпсон был оптимистом. «Ничего страшного. Поставим на место те шарики, что удастся отыскать, и положимся на провидение». Удалось отыскать 11 шариков. 6 мы впихнули с одной стороны, 5 с другой, и через каких-нибудь полчаса колесо стояло на месте. Вот теперь оно действительно люфтило. Это было видно и младенцу. Эпсон сказал, что на сегодня, пожалуй, хватит. Он явно утомился и хотел домой. Я же со своей стороны настаивал, чтобы дело было доведено до конца. О велосипедной прогулке я даже не помышлял. Аппарат был в безнадежном состоянии. Но мне очень хотелось посмотреть на новые царапины и синяки Эпсона. Он приуныл. Заметив это, я сбегал на кухню, вынес ему стакан пива и воззвал к его благоразумию. «Смотрю на вас с нескрываемым удовольствием. Меня приводит в восторг не только ваша удивительная ловкость и сноровка, но и непоколебимая уверенность в своих силах, а также совершенно непостижимый оптимизм. Напутствуемый этими словами, он принялся прилаживать к валу ведущего блока снятые педали, после чего прислонил велосипед к стене и стал затягивать какую-то гайку. Затем он прислонил его к дереву, пытаясь дотянуться до гайки с другой стороны. Затем я держал велосипед, а он лежал на земле между колесами и старался подобраться к ней снизу, в результате чего на него вылилось масло. Затем он отобрал у меня велосипед, перевесился через раму, уподобившись переметной суме, и на некоторое время застыл в таком положении. Впрочем, долго продержаться ему не удалось. Вскоре он потерял равновесие и упал на голову. Трижды я услышал его восторженные крики. «Слава Богу, наконец-то все в порядке!» Дважды его проклятие. «А дьявол! Опять не годится!» Слова, произнесенные в третий раз, лучше и вовсе не вспоминать. В конце концов, он пришел в ярость и решил припугнуть велосипед. Однако тот, к моему огромному удовольствию, не спасовал, и вскоре между ними началась настоящая схватка. Противники стоили друг друга. То Эпсон брал верх над поверженной в прах машиной, то, наоборот, велосипед укладывал его на обе лопатки. Порой казалось, что Эпсону удается укротить разбушевавшийся аппарат, но нет. В последний момент велосипед вырывался, разворачивался и со всего маху лупил его по голове ручкой руля. Без четверти час... Грязный и оборванный, весь в ссадинах и синяках, он, вытирая лоб, сказал: «Уф, пожалуй, все». Велосипеду, правда, тоже досталось. Кто пострадал больше, сказать не берусь. Я отвел Эпсона на кухню, там он наскоро умылся и убежал домой. Велосипед же я погрузил в кэп и повез в ближайшую мастерскую. Мастер долго и внимательно рассматривал исковерканную машину. «Ну, и что же вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы его починили». «Легко сказать. Ну да ладно, что-нибудь придумаем». Придумал он на 2 фунта 10 шиллингов. Но машина была уже не та, и в конце лета я решил ее продать. Врать я не привык и попросил агента указать в объявлении, что велосипед куплен в прошлом году. Агент же посоветовал об этом вообще не упоминать. «В нашем деле никого не волнует, правда, — говорит клиент, — или врет. Нам главное, чтобы покупатель поверил, — сказал он. Если честно, ни за что не скажешь, что велосипед куплен в прошлом году. На вид ему 10 лет, не меньше. Так что давайте об этом вообще умолчим и попробуем взять за него как можно больше». Я полностью доверился ему и взял за велосипед целых 5 фунтов. По словам агента, гораздо больше, чем он предполагал. К велосипеду можно относиться двояко. Его можно отлаживать, а можно кататься. В то же время я бы не стал утверждать, что любитель отладки себе враг. Ведь такой человек не зависит от капризов погоды. Силы и направление ветра, равно как и состояние дорог, его не волнует. Дайте ему ключ, тряпки, канистру с машинным маслом, какую-нибудь скамеечку, и радости хватит на целый день. Конечно, и в этом занятии есть свои минусы. Но где найти сплошные плюсы? Сам же отладчик похож на лудильщика. Глядя на его велосипед, начинаешь подозревать, что он краденый. И новый хозяин постарался изуродовать его до неузнаваемости. Впрочем, нашего энтузиаста эти нюансы мало заботят. Он редко едет дальше первого поворота. При этом некоторые наивно полагают, что один и тот же велосипед можно использовать в 2 разных целях. Это заблуждение. Ни одна машина не выдержит двойной нагрузки. Так что выбирайте. Либо кататься, либо отлаживать. Лично мне больше по душе кататься. И я терпеть не могу, когда меня подбивают отладить машину. Если в моем велосипеде что-то сломалось, я везу его в ближайшую мастерскую. Если авария случилась где-нибудь в глуши на пустой дороге, я сажусь на обочину и жду попутной телеги. В таких случаях больше всего следует остерегаться странствующих знатоков. Для знатока сломанный велосипед — то же самое, что труп в придорожной канаве для стервятника. Хлопая крылами, он устремляется на вас, оглашая воздух радостными криками. На первых порах я разговаривал с такими знатоками вежливо. «Все в порядке, не беспокойтесь. Пожалуйста, поезжайте своим путем». Однако, как показывает опыт, в подобных обстоятельствах деликатность неуместна. Поэтому теперь я разговариваю с ними иначе. «А ну, не трогай машину! Проваливай, тебе говорят, а то костей не соберешь!» Если же при этом скорчить рожу пострашней и потрясти палкой покрепче, то наладчики, как правило, незамедлительно уезжают.